Глава вторая. Шейлин. В гостиной для адептов магической академии Эридеус этим вечером собрались счастливчики, успешно сдавшие все экзамены и готовые уже с завтрашнего утра отправляться на каникулы. Девушки и молодые люди шумно обсуждали, кто куда поедет. Большинство считали Новый год семейным праздником и собирались провести его с ближайшими родственниками. Но нашлись и те, у кого были другие планы. К примеру, поехать в столицу, где в праздничные дни устраивали множество интереснейших мероприятий. «Я уже заказала платье для самого главного в королевстве новогоднего бала», — громко заявила Сайлина Ланфер, дочь министра, обведя гостиную торжествующим взглядом. «Оно великолепное. Синее с вышитыми на шёлке серебряными звездами. Говорят, на балу будет его высочество наследный принц». И что он намерен выбрать себе невесту из присутствующих там девушек. Добавила она всем своим видом, выражая уверенность, что непременно окажется той самой избранницей будущего короля. После рассказа Сайлины все остальные даже на некоторое время приумолкли. Такую новость было не превзойти. Все же шанс встретиться с принцем выпадал в этой жизни далеко не каждый. «А у нас все скромно», — шепнула на ухо Шейлин ее подруга Алианна. Они вдвоем сидели в уголке гостиной, угощаясь чуть подсохшим коричным печеньем, которое Алиане прислали из дома. «С вечера разожжём камин, приготовим самые любимые блюда, а на утро поедем кататься на санях. Это в самый главный праздничный день, а на остальные, конечно же, будем следовать традициям, и общим, и нашим семейным. Еще и на ярмарку нужно съездить накануне, купить всем подарки». Шейлин невольно позавидовала подруге. Она бы тоже хотела такой Новый год. С близкими людьми, с подарками, сложенными в вывешенные у камина чёлки, с катанием на санях по хрустящему снегу. Но напроситься в гости к подруге не решилась. Там ведь будут только все свои, а она, как ни крути, чужая. Может, Элианна и рада была бы пригласить, но ее родственники наверняка будут чувствовать себя неловко, если в их доме окажется незнакомка. Поэтому Шейлин в ответ улыбнулась и попросила подругу заглянуть к ней перед отъездом. Забрать приготовленный для нее небольшой подарок. «А ты куда собираешься? Снова к тете и дяде?» — спохватилась Элианна, вспомнив, что сама Шейлин еще ничего не рассказывала о своих планах. Пришлось кивнуть. Но не говорить же, что опекуны не желают ее видеть. Мысленно Шейлин уже смирилась с тем, что ей придется оставаться на все каникулы в стенах Академии. Поехать куда-нибудь одной, но в праздничные дни все дорожало, и она не могла позволить себе на несколько дней снять комнату в гостинице. Шейлин подумала про запросы, которые разослала, желая отыскать кого-нибудь из родственников. Пока никаких новостей не было, хотя она каждый раз с замиранием сердца ждала, что разносчик почты назовет ее фамилию. Но ведь говорят, что под Новый год случаются чудеса. Так почему бы какому-нибудь чуду не произойти с ней? Кайрин. Разговор с родственниками, больше похожий на семейную ссору, ни к чему не привел. Кузен, волю насладившись зрелищем, куда-то ушел. Матушка и тетя уединились в малой гостиной замка, чтобы попить кофе. Дядюшка и вторая тетушка вышли на ежевечернюю прогулку по окрестностям. Раздосадованный Кайрин направился в библиотеку, где проводил все больше времени. Он желал разыскать в семейных бумагах и старых книгах хоть какое-то упоминание о том, с чего все началось. Почему прежде драконом рождался каждый из мужчин семьи де Льюис, но затем их становилось все меньше и меньше. Эдмунд считал, что кузен занимается какими-то глупостями и не верил, что Кайрину удастся найти способ сделать так, как было раньше. Того же мнения придерживались и остальные члены семейства. Но дракон упрямо просиживал штаны в библиотеке замка, рассчитывая, что однажды его терпение будет вознаграждено, и зацепка к разгадке тайны де Льюисов найдется. Возможно, тогда его наконец-то оставят в покое. Не будут торопить со свадьбой, напоминать то и дело об ответственности наследника и главы семьи. Кайрин был еще ребенком, когда с ним впервые об этом заговорили. Вспомнилась тоска во взгляде и горечь в словах отца, который рассказывал сыну, что, не будучи драконом, он едва ли проживет такую же долгую жизнь, как Эйтор, дедушка Кайрин. Но судьба распорядилась так, что и дед прожил не слишком долго. погиб страшно и неожиданно, спасая горожан от пожара. В его честь на главной площади Айсверна был возведен памятник, символизирующий заботу драконов из семьи Дель-Юис о городе, который построен был когда-то много веков назад вокруг их родового замка. Кстати говоря, одним из тех, кого Эйтер вынес из огня, был отец Агны Криль. Их дом тогда сгорел, пришлось строить новый. А в нем и проживала в настоящее время Агна, которую Кайрин видел всего несколько раз. И, по правде говоря, даже не слишком хорошо помнил, как она выглядит. Будущая невеста. Вот ведь придумали. Может, она и вправду хорошая девушка, но связывать себя узами брака дракон не спешил. Побарабанив пальцами по столу библиотеки, на котором были разложены книги, Кайрин улыбнулся. Ему пришла идея, как отвертеться от женитьбы по сговору. Хотя бы на время. А дальше он обязательно придумает что-нибудь еще. Шейлин. Утром следующего дня адепты торопились покинуть Академию. Общежитие, под которое было отведено левое крыло здания, стояло на ушах. В суматохе Шейлин едва успела обменяться подарками с Элианной и, пожелав подруге хорошо провести Новый год, села у окна в гостиной, наблюдая за отъезжающими каретами. Там снова шел снег, и дворники неустанно трудились, чтобы расчистить двор. Им могла бы помочь магия, но ректор Академии Ридел считал, что тратить силы преподавателей и адептов на бытовые дела неправильно. Может, он и был прав. Все же в королевстве не так уж много одаренных, особенно сильных. Самой Шейлин дар достался по линии матери. Она часто жалела о том, что так мало знала о своих предках. Родители не успели ей ничего о них рассказать. Да и осталось от них не так уж много. Из матушкиных украшений только кулон с выдавленным на нем символом в виде заключенного в круг цветка снежноцвета. Шейлин он очень нравился. Кулон был очень старым, металл в нем потемнел, а истёршуюся цепочку пришлось заменить. Но каждый раз, надевая его, она чувствовала себя ближе к тем, с кого начиналась ее собственная история. Вспомнив о том, что вот-вот должны принести почту, Шейлин поднялась с места и вышла в коридор. Там было пусто. Адепты уже разъехались. Как, впрочем, и большинство преподавателей. Разносчик писем с перекинутой через плечо сумкой появился через несколько минут. И, стряхивая с плеч снег, помахал ей рукой. «Ну и погодка. Я уж думал, тут никого не осталось. Мисс, а как ваша фамилия?» «Холмс», — с надеждой ответила ему Шейлин. «Неужели ей что-то пришло? Ну, наконец-то». «Вот это, похоже, вам». С сомнением в голосе отозвался разносчик, вытаскивая из сумки потрёпанный конверт. «Кажется, на письмо что-то пролили. Вон как размыло буквы. Но это точно адрес Академии, а фамилия, кажется, и вправду ваша. Так что забирайте. А у меня поздравительных открыток для жителей окрестных деревень куча. Вот разнесу их и на отдых». «Счастливого вам праздника!» — от души пожелала Шейлин, взяв конверт. Сердце трепетало от желания немедленно его открыть. Она так надеялась получить ответ хотя бы на один из своих запросов. «И вам, мисс». Вернувшись в гостиную, Шейлин разорвала конверт, на котором и вправду с трудом можно было прочитать имя и фамилию адресата, и жадно склонилась над строчками лежащего в нем письма. «Дорогая племянница, мы рады пригласить тебя отметить с нами Новый год в Айсверне по такому-то адресу. Ждем тебя, семья Бругген». «Бругген?» Шейлин никогда раньше не слышала эту фамилию. Но, вероятно, это и вправду ее дальние родственники, откликнувшиеся на запрос. Как мило с их стороны пригласить ее к себе на праздники. Айсверн. Кажется, это небольшой город на северо-западе королевства. Насколько Шейлин помнила, он окружен горами. Наверняка там очень красиво. И поскольку это единственное приглашение, которое она получила, почему бы не откликнуться на него? Ведь ее ждут. И, думается, будут расстроены, если она не приедет. «У меня тоже будет настоящий праздник», — вслух воскликнула Шейлин, глядя на снегопад, который с сегодняшнего дня стал для нее предвестником хороших новостей. Агна. Возвращаясь домой из кофейни, где она встречалась с Эдмундом Дель-Юисом, Агна думала о том, как причудливо порой складывается жизнь, Этот молодой человек и вправду помог ей, отговорив родителей от идеи выдать ее замуж за вдовца солидного возраста. Но тогда она решила, что Эдмунд заинтересован в ней сам. Он же подал идею об ее браке с его кузеном. В Кайрина де Льюиса были влюблены многие ее подруги. Шутка ли? Единственный Вайс, вернее, дракон. Дракон из древнего рода владык и покровителей города. Да еще и такой красавчик. После возвращения из Академии он стал еще привлекательнее, и девушки едва ли не соревновались за право попасться ему на глаза и обратить на себя его внимание. Однако Кайрин как будто бы и не замечал этих попыток ему понравиться. Нет, он, разумеется, был со всеми приветлив и вежлив, как и полагалось представителю его семьи. Но определенно никого из толпы поклонниц не выделял. Должно быть, ждал встречи с какой-то особенной девушкой. Самой же Агне казалось, что внешность Эдмунда ничуть не хуже, чем у его кузена. Но стоило ей робко намекнуть на то, что он тоже неплохая кандидатура. Родители немедленно возразили. Им слишком уж пришлась по душе выгодная перспектива сделать ее супругой дракона и, по сути, хозяйкой всего Айсверна. А Эдмунд, пусть он тоже носил фамилию де Льюис и обладал магическим даром, был всего лишь его родственником, лишенным способности менять облик. Да и предложения он ей не делал и явно не собирался, что стало еще очевиднее после их сегодняшней беседы в кофейне. Агна задрала голову к небу, с которого валил снег, и вспомнила о том, что приближается первый праздничный день, который называли днем загадывания желаний. В прошлом году она загадала влюбиться. Хотелось испытать это чувство, о котором столько говорят и пишут в книгах. Вот и влюбилась. На свою голову. В того, кто никогда не ответит ей взаимностью.